таверне будешь писать», — не хотел ее ждать Джон. «Веди нас туда, где можно вкусно поесть. Заодно расскажи о месте, в котором мы оказались. Что за город, что за страна, как тут обстоят дела и все такое». «Простите», — жрица с неохотой убрала письменные принадлежности. «Прошу за мной. Поблизости есть хорошая харчевня. Не скажу, что она достойна небожителей, но, по крайней мере, после нее мало шансов побежать в туалет. Главное, чтобы было вкусно, с желудком африканца и его нынешним телом он способен сожрать и переварить что угодно. Хоть землю, хоть камни, хоть металлы. Все-таки он теперь полностью состоял из наномашин божественного класса. Он мог вообще обходиться без пищи, но ее вкус все еще доставлял ему наслаждение. Харчевня выглядела весьма достойно по меркам средневековья. Внутри относительно чистенько и светло из-за больших окон со стекольной мозаикой. В зале широкие столы и лавки со спинками из толстых досок. Стоило троице расположиться за угловым столом, как к ним подошла полноватая человеческая девушка лет 16 с выдающимся выменем. «Что будете заказывать? Есть свежие пироги, мясной и капустный, есть горячая похлебка и рагу с мясом. Неси все и на всех», — не стал ждать ответа спутников Джон. «И попить чего-нибудь вкусного и безалкогольного. Ягодный морс вас устроит, господин, сойдет». Пока готовили заказ, Илана достала письменные принадлежности и принялась строчить текст о встрече с Боженькой и чудесах, которые он успел явить. Джон призвал духа, который в прошлый раз указал ему на чертоги бога солнца. На этот раз он договорился с ним об оплате экспо и о долговременном сотрудничестве. Тот с радостью согласился. Экспо у землянина было настолько много, что новое не влезало. Хранилище оказалось переполнено, и эту проблему следовало решать. Лариса с этим ничего не могла поделать, поскольку все действия по улучшению его души он должен проводить самостоятельно. Исключением является распределение очков характеристик и особенностей, то есть то, за что отвечает система. Он под экспу выделил отжатый божественный домен. Для этого пришлось его выделить в отдельную часть инвентаря. Это пространство словно было создано для этого. Его вместимость была намного выше, чем хранилище экспы у Джона до этого. Дух попытался найти божественные домены, но безуспешно. Никаких ниточек к ним не вело. Боги в этот момент старались не отсвечивать. Они словно знали, что на них открылся сезон охоты. Хотя, почему словно? Они точно об этом догадывались. Уж о пропаже соратника и его домена им должно было стать известно. Экспы к Джону поступало намного больше обычно, а часть ее была чистейшим эфиром. Это заключенный Гилдос не сумел защититься от давящего воздействия божественной тюрьмы, ведь у него не было силы любви, чтобы ей противостоять, а она создавалась как раз с расчетом взаимодействия с божественным эфиром. Экспу от бога можно было смело пускать на прокачку особенностей, вот только не осталось ни одной из них, которая не была бы доведена до каппа. Отцы, как в очередной раз удалось выяснить, можно прокачать исключительно самостоятельно, или же следует пожирать души практиков и зверушек из мира культиваторов, плюс пилюли, эликсиры и камни тварей. Естественно, ничего подобного в этом мире не было. Вскоре весь стол был уставлен заказанной едой. Троице стало не до разговоров. Даже Лариса уплетала вкуснятину за обе щеки. Ей еда была не нужна. Но она, как и Джанго, получала удовольствие от процесса. Продукты она без остатка расщепляла на энергию в своем организме, которую поглощала и накапливала. Так что в случае, если она недобровольно исчезнет, а ее тело кто-то разрушит, убийцу ждет большой сюрприз. Все закончится таким высвобождением энергии, что он будет напоминать атомный взрыв. При этом девушка на самом деле не пострадает, ведь у нее нет души, а тело что-то наподобие куклы на радиоуправлении. Конечно, она получает от этой куклы весь спектр ощущений, но суть это не меняет. Фух, отлипла от тарелки сытая жрица. Как же вкусно тут кормит. Бо, хм, Джон, а какие у тебя планы? Элана, начал он, расскажи мне о боге молнии и о том боге, который может кидать на землю небесные камни. Ты говоришь о Зелусе и Багале? Она скорчила удивленную моську. Разве вы не три брата? Имена богам дают смертные, улыбнулся ей Джон. Еще 1000 лет назад их могли звать иначе, а 5000 лет назад им могли вовсе не молиться. Так что в мире смертных все переменчиво. И как у вас зовут этих товарищей, я не знаю. Значит, ты говоришь, что Зелус и Багал. Я запомню. Простите, но... Илана потупила взгляд и понизила голос до шепота. Эльфы не поклоняются вашим братьям, а дворфы и вовсе их не любят. Они терпеть не могут молнии. Хотя Багалу могут и помолиться, если найдут хороший небесный камень с железной рудой. Этих богов почитают лишь люди. А их храмы в этом городе есть? Нет, эльфийка покачала головой из стороны в сторону. Призм, небольшой городок на окраине королевства Унгар. Тут всего три храма. Ваш, бога войны Гибела и богини исцеления и плодородия Лилы. А где ближайшие храмы Багала и Зилуса? Джон надеялся на то, что храмы связаны с божественными обителями его врагов. Следовательно, через них есть шанс проникнуть в их чертоги. Ближайший храм Багала находится в соседнем королевстве Тсисар. Жрица с задумчивым видом вертела в руках пальцах карандаш. Там проживают люди. Они ненавидят все другие виды. Эльфов и дворфов они держат в рабстве. Наша страна с ними постоянно воюет. А второй, храм Зилуса тоже нужно искать у людей. У тсисарцев он есть в столице. Но вообще, такие храмы имеются во всех чисто человеческих странах. В нашем королевстве вашего брата не почитают. Понятненько. Спрятались, нунги плешивые. Что? Простите. Илана приготовилась записывать состоявшийся диалог. Ничего, жрица. Пиши спокойно. Я очень жажду встретиться с этими двумя и крепко пожать им кое-что при встрече. Например, шею. Но этот Джон уже подумал про себя. Ох, бож, кхе. Джон, с восторгом протянула она. Вы, должно быть, очень соскучились по братьям. Как я вас понимаю, даже таким сущностям, как вы, свойственны обычные эльфийские привязанности. Илана, мы с Ларисой сегодня же отправляемся в Тсисар. Спасибо тебе за помощь. А как же я? С обидой в голосе протянула жрица. Она смотрела на боженьку глазами побитого щеночка. Я ведь оставила храм ради того, чтобы находиться поблизости от вас. Мы направляемся в человеческое королевство, в котором эльфы на правах рабов, вздохнул землянин. Ты сама об этом только что рассказала. Но я же буду с вами, мой, эльфийка на мгновение сбилась. Джон, Элана, продолжил Джанго, я могу сменить облик. Лариса может сделать то же самое. А ты останешься эльфийкой и будешь привлекать много лишнего внимания. Но она пыталась найти любые аргументы, лишь бы остаться рядом со своим боженькой. Я буду изображать вашу рабыню. И ведь это действительно будет правдой. Ведь жрицей так рабыня боженьки. Хрен с тобой, аленький цветочек, устал он спорить. Если так сильно хочешь, можешь отправиться с нами. Глава 5. Попаданцы в другие миры, которые находятся на уровне средневекового развития, зачастую вынуждены преодолевать большие расстояния пешком или на телеге, или на лошади. Если там есть маги, то в лучшем случае попадется нечто летающее наподобие грифона или дракона. В крайнем случае, это будет дирижабль. Летать верхом на грифоне сможет лишь отчаянный сорвиголова. Это больше похоже на игру в русскую рулетку, где шансы подохнуть невероятно высокие. А уж оседлать дракона решится совсем отбитый человек. У Джона для таких путешествий имелось множество вариантов. Первое, что сразу приходило в голову – портал. Но для их использования требуется знание координат. Их можно вычислить, но лучше всего знать их точно. А с этим возникли сложности, поскольку местные башки уничтожили спутники. Последние не успели отсканировать поверхность планеты. К тому же, землянину доступны летающие виды транспорта. У него в инвентаре хранилось 5 флайеров технической цивилизации из мира нановируса. Помимо этого оттуда же он позаимствовал 10 ракет с термоядерными боеголовками. Впрочем, для мощного взрыва ракеты ему были не нужны. Он и сам своего рода пусковая установка. Одни лишь заклинания на основе магии тьмы с его запасами маны способны стереть с лица планеты целый континент. А если он подключит другие виды энергии, то способен уничтожить всю планету. С другой стороны, ядерные бомбы в загашнике еще никому не мешали. Помимо имеющегося, он способен за счет материализации и отличного знания техники древних, за небольшое время создать хоть флайер, хоть космолет. В путешествии на флайерах мира нановируса имелся жирный минус. У этой техники отсутствует маскировка. Аборигены будут ее видеть и задаваться лишними вопросами. Это можно решить магическими доработками. Но для этого вначале следует покинуть город и найти уединенное местечко подальше от лишних глаз. То же самое относится к созданию техники с нуля. Портал таких минусов лишен. При использовании отвода глаз никто не заметит, как им воспользовались. Но он не позволит осмотреться сверху и провести разведку. При этом во время полета высоки шансы быть атакованными богами. В общем, Джон ломал голову над тем, как лучше добираться до соседней страны. И он додумался до повторного запуска спутников. С одной стороны, это может быть опасно. Боги могут почуять его магию и снова атаковать. или сразу же уничтожат спутники. С другой стороны, это их сразу же выдаст, и тогда Джон сможет нанести им ответный визит, как это проделал с Богом Солнца. Дух, который призван вычислить местоположение божественных доменов, оставался с ним. Впрочем, если боги начнут бить по нему, то пострадают все жители местной страны. Особенно сильно достанется горожанам. По сути, город сотрут с лица планеты, словно экстерминатусом. Вообще, подобного от добреньких существ никак не ожидаешь. Но боги и доброта зачастую словно находятся по разные стороны баррикад. Кто устроил потоп? А 10 казней египетских? В итоге африканец остановился на промежуточном результате. Он не хотел, чтобы из-за него гибли аборигены. Единственные, кому он желал пожать шею, являлись те два башка, которые устроили ему горячий прием. Поэтому он решил порталом переместиться в безлюдную местность, а уже оттуда запустить спутники. Атакуют его? Хорошо. Он сможет обнаружить чертоги противников. Атакуют спутники? Тоже неплохо. Есть шанс найти хотя бы один домен. Ничего не случится? Хорошо. Ведь тогда Лариса сможет провести разведку и создать карту с сеткой координат для точной телепортации. Жрица навязалась следовать за ними, а Джон ей не отказал, потому что все еще нуждался в проводнике. Поэтому ее приходилось брать в расчет и держать при себе, чтобы в случае атаки суметь защитить. В итоге все волнения были зря. Они спокойно перешли порталом в какие-то предгорья. Джон буднично сделал новые спутники и отправил на орбиту. В них он запихнул столько сканирующих чар древних, что даже без духа можно было нащупать координаты божественных доменов. Это при условии, что боги решились бы атаковать космические объекты. Но ничего подобного не происходило. Спутники начали работать в штатном режиме. Кидаться метеоритами и молниями в Джона тоже никто не спешил. Ему из-за этого стало немного грустно. Ведь пойти по легкому пути не вышло. По всей видимости, башки осознали, что их атаки его не проймут. К тому же, им наверняка стало известно о пропаже соратника вместе с доменом. Это должно было их напугать. Наверняка они заперлись у себя в чертогах и экстренно решали, как уничтожить опасного пришельца так, чтобы самим с ним не сталкиваться. Это плохо сразу по двум причинам. Во-первых, теперь их сложнее найти. Во-вторых, неизвестно, какой подлянки от них ожидать. Через несколько часов координатная сетка была готова. Джон замаскировался под человека, изменив форму ушей. То же самое проделала Лариса. Ей было проще всего, поскольку ее тело представляло собой твердую иллюзию с тактильными ощущениями. А вот с жрицей пришлось повозиться. Поскольку она не являлась магом, просто повесить на нее иллюзию недопустимо. Та вполне могла развеяться в самый неподходящий момент. К примеру, те же боги могли подстроить все так, чтобы чары рассеивались возле их храмов. Поэтому для эльфийки Лариса рассчитала, а Джон воплотил техномагические приборы в виде сережек. Они проецировали на уши голограмму, которую можно было убрать лишь после снятия сережек. С одеждой тоже пришлось пошаманить. Лариса через спутники рассмотрела, во что одеваются в человеческом королевстве, после чего материализовала для жрицы закрытое зеленое платье до пят. Джон изменил свой костюмчик на коричневые шерстяные штаны и серую рубаху. И скин уже не составило труда поменять образ, но с коричневым платьем. Вскоре эта троица перешла порталом к городу Ларгус, в котором располагался храм бога молний. Этот город отличался от прежнего. Тут действительно обитали люди, а представители других рас, если и встречались, то выглядели не лучшим образом. Они были на положении рабов. Эльфов и дворфов тут было немного. Все они носили рабские ошейники, от которых веяло магией. В смешанном городе магов Джон встретить не успел, но он там провел совсем немного времени и видел лишь его кусочек. В человеческом городе он в путешествии до храма вражеского бога прошел через половину населенного пункта до самого его центра. По пути он успел встретить нескольких магов, и хотя сильными их язык не поворачивался назвать, их наличие заставляло относиться к людям с полной серьезностью. Вход в храм бога молнии Зилуса был свободным, но стоило Джону оказаться внутри, как он почувствовал, что сработала какая-то магическая сигнализация. Он попытался ощутить связь между храмом и божественным доменом, а она должна иметься, поскольку местные башки относятся к разряду паразитических энергетических сущностей. Этим они не особо сильно отличаются от демонов. В качестве поставщиков эфира у них выступают верующие. Эфир, который последние вырабатывают за счет молитв, накапливается в особых предметах, алтарях, статуях бога и божественных символах, а оттуда передается в домен. Землянин делал ставку на алтарь, он надеялся через него отследить местоположение чертогов Зилоса, после чего наведаться к нему в гости. Внезапно из боковых дверей выскочили закованные в стальную броню рослые и крепкие воины. Они были вооружены арбалетами и мечами. Двигались эти мужики очень проворно, раза в два шустрее человека на пике возможностей. Их тела были напитаны божественным эфиром. Глаза горели фанатизмом и ненавистью, направленной на троицу незваных гостей. Глядя на них, в голову приходила единственная мысль – паладины. Воины Зилоса сходу начали стрелять по Джону и его спутницам из арбалетов. Используемые ими стальные болты являлись мощными артефактами. Они светились от вложенного в них божественного эфира. Джон тут же отозвал Ларису, чтобы не распылять силы на защиту всех спутниц. Задвинул себе за спину жрицу, которая не успела ничего понять. Все же она была обычной эльфийкой. Ей даже за паладинами было сложно уследить. После этого он успел укрыться защитным полем из смеси трех основных своих энергий. Сфера выдержала атаку болтами, но каждая из них была настолько сильной, словно выстрел из главного калибра крейсера Талрелов. При этом вся разрушительная энергия била в одну точку щита и не вызывала никаких разрушений вокруг. Будь это обычный щит тьмы, его бы наверняка пробило, и на этом сюрпризы не закончились бы. Стрела вполне могла поразить архидемона и нанести ему не только физическую, но и духовную травму. Мечи паладинов оказались из той же серии артефактов. Они светились от вложенной в них мощи. Трое воинов бога молнии первыми добрались до барьера и ударили по нему мечами. Эффект был еще более сильным, чем от болтов. Будто по сфере долбили главными орудиями космического линкора. Того самого, которым можно стирать континенты с лица планеты. Сильно, спокойно наблюдал за потугами паладинов Джон. Какого-нибудь хиленького архидемона вы вполне могли завалить, но мне не нравится, когда меня пытаются убить, поэтому умрите. В следующее мгновение все 30 паладинов свалились на пол замертво. На их лицах застыли маски непомерного изумления, но их можно понять, ведь доспехи были из той же серии божественных артефактов, что и болты с мечами. В отличие от оружия, броня была призвана защищать от вражеских атак, и от обычной магии доспехи бы защитили наверняка, от божественной и демонической тоже, но вот на смесь с силой любви они рассчитаны не были, оттого любовные чары на их основе свободно преодолели защиту и поразили всех противников. Паладинам хватило того, что их мозги были превращены в половые органы. Сложно продолжать жить, когда вместо мозгов в башке член, хоть и считается, что некоторые им думают. Но это немногим дано. После этого землянин запихнул все тела паладинов вместе с оружием и доспехами в инвентарь, затем вернул обратно гору обнаженных трупов, оставив себе все ништяки. Шокированная жрица бога солнца застыла статуей за спиной своего покровителя. «Господин, эти паладины пытались вас убить». Для нее подобное поведение от слуг другого бога в сторону ее боженьки было шокирующим. Ведь считается, что бог молнии брат бога солнца. «Пытались», — спокойно согласился он. «Но разве это нормально?» — продолжила ошарашенная эльфийка. «Мы с Зилосом враждуем. Смертные об этом не догадывались. Ведь все ваши писания написаны самими смертными по их же догадкам. Реальное положение дел вам, естественно, неизвестно. Больше ничто не мешало ему добраться до алтаря. По крайней мере, он так думал. И все же кое-что в очередной раз вмешалось в его планы. Не успел он отойти от горы тел, как перед алтарем вспыхнул электрический разряд портального переноса, после чего перед каменным параллелепипедом появились трое молодых парней с решительными лицами. Их внешность была непривычной для местного населения, все невысокие и черноволосые, но доспехи и оружие у них были даже получше, чем у паладинов, но не серебристые, а темно-синие. «Ао, нет», — протянул Джанга, едва не приложив пятерню к лицу, «опять иссякайнутые японские школьники. Эй, ты!» Выдвинулся вперед худой жилистый парень с катаной в руке, которую он наставил на Джона. «Демон, ты не пройдешь, пацаны!» Джанга перешел на японский, чем сбил настрой говоруна и его товарищей. Они застыли в ступоре. «Я не знаю, что вам напиздели аборигены, но это стопроцентная лапша на уши. Я такой же попаданец с земли, как и вы. Ты врешь», — неуверенно заявил тот же паренек. Джон пригляделся к нему через опознание. Лариса высветила ему расшифровку ауры. Нафуми Итания. Возраст 18 лет. Обладает подобием системы на божественном эфире. Нафуми, земляк, Джон вел себя спокойно и уверенно. Скажи, вас хотя бы обещали отправить домой, или просто сказали что-то наподобие? Вон тот чел злобное зло, Фас, а то его, откуда тебе известно мое имя? Удивился Итания. Я был на вашем месте, парни, продолжил он с прежним спокойствием, и у меня тоже есть система, в ней присутствует что-то наподобие опознания. Кстати, меня зовут Джон Джанго. Я тебе не верю, заявил Итания. Погоди, Нафуми, влез в разговор хмурый плотный парень, стоящий с правого края. Система подсказывала, что его зовут Азуми Сато. Это звучит правдиво, не пари горячку. Давай сначала поговорим с этим парнем. Ты ему веришь, Сато-сан? Презрительно зыркнул на него Нафуми. А тебя не смущает гора голых мертвецов? Решить дело силой мы всегда успеем, присоединился Минору Ватанабе, паренек чуть повыше, стоящий между Нафуми и Азами. Я хоть и иностранец, продолжил Джон, но мы с вами свои люди. Аборигены хотят нас всех наебать, использовать и по итогу убить. Если вы верите в то, что вас вернут на землю, то выкиньте из головы эти глупости. Никто этого делать не собирается. С чего бы это? Вопросил хмурый Нафуми. Если вы в школе хорошо учили историю, слегка улыбнулся Джон при виде скривившейся физиономии Нафуми, то должны знать, что от слишком опасных исполнителей по итогу избавляются. Так поступили со своими самыми ярыми боевиками большевики в России после революции 17 года. То же самое было с китайскими хунвейбинами. Вот и меня пытаются прикончить вашими руками. То же самое ждет вас всех, парни. В смысле? В недоумении пялился на него Нафуми. Итания-сан, ты придурок, тяжело вздохнул Азами. Тебе все по полочкам разложили. Как можно было не понять, и что ты там понял, умник, огрызнулся Нафуми на товарища. Все очевидно. Джанго-сан такой же попаданец с земли, как и мы, продолжил Азуми. У него тоже есть игровая система, и я не ошибусь, если предположу, что он был призван сюда раньше нас. Я понял, с серьезным видом кивнул Минору Ватанабе. Джанго-сан выполнил свою часть работы, но он стал слишком сильным, и боги решили от него избавиться нашими руками. Для этого его объявили повелителем демонов. Верно, Джанго-сан, с небольшими поправками ты близок к истине, Ватанабе-сан. Джон на всякий случай усыпил жрицу у себя за спиной. Мало ли, что эти девки с фанатизмом головного мозга могут выдать, узнав правду о своем боге. Что с этой девушкой? Нафуми проводил взволнованным взглядом упавшие на пол тела эльфийки. Это жрица одного из богов, пояснил Джон. Ей лучше не слышать дальнейшей правды, а то еще выкинет что-нибудь. Интересно послушать, решительно нахмурился Ватанабе. Вас призвали, потому что сами боги не смогли меня прикончить, заявил Джанго. А я на них настолько обиделся, что отправился их мочить. Ибо нихрен было кидать мне на голову метеорит, кидаться в меня молниями и солнечными вспышками. Кстати, во время попытки меня убить эти добренькие боги убили около 100 000 людей, эльфов и дворфов. Это не считая кучи иной живности. Несколько сотен квадратных километров превратились в безжизненную пустошь. Вот и подумайте после этого, кому вы служите и за какие идеалы сражаетесь. А пока думаете, я предлагаю вам простой выход. Я отправлю вас обратно на землю со всеми теми силами, которые вы успели тут получить. Чем докажешь правдивость своих слов? Недоверчиво прищурился Нафуми. Голографическая видеозапись вас устроит? Не дожидаясь ответа парней, Джон мысленно попросил Ларису вывести запись того, как его пытались прикончить. Она создала между ним и парнями голограмму записи вида из-под щита глазами Джона. На ней было все в ускоренном воспроизведении. И падение метеорита с последующими разрушениями, и молнии, и солнечный протуберанец. Парни оказались под большим впечатлением. Это как? Ошарашенно пялился на голограмму Ватанабе. Магия, пояснил Джон. Моя система способна делать такие записи. Парни, предлагаю вам не только отправку домой. В придачу я дам вам с собой по большому слитку золота. Купите себе квартиру, машину. Еще останется денег на безбедную жизнь. Зачем вам это безумное средневековье? Вернетесь домой сильными и богатыми. Там интернет, горячая вода из-под крана, унитазы, красивые школьницы, автомобили, смартфоны и аниме. Золото он тут же материализовал на полу перед парнями. 3 слитка весом по 12,5 килограммов. Не знаю, как вы, а я согласен. Азуми наклонился и подобрал свой слиток. Я тоже, повторил за ним Ватанабе. Это взятка, парни, заявил товарищем Нафуми. Как вы не поймете, повелитель демонов нас обманывает и пытается подкупить. Нафуми, ты идиот, одарил его презрительным взглядом Азуми. Он кинул выразительный взор на тела паладинов, будто намекая товарищу, что настолько сильному противнику ничего не стоит и их прикончить. «Джанго-сан предложил нам то, чего мы хотели. Я изначально не собирался становиться убийцей. Меня заставили. Нас заставили. Я хотел вернуться домой. И Джанго-сан готов нас вернуть в Японию, в отличие от местных богов. Так что ты как хочешь, а я домой. Я полностью согласен с Сато-саном». Ватанабе прижал покрепче к животу слиток золота. «Ты действительно придурок, Нафуми. Джанго-сан, спасибо вам большое», — отвесил он ему низкий поклон. «Позаботьтесь о нас». Джон собирался открыть портал для этих двоих, третьего паренька, так и быть он готов был прикончить. Хотя этого ему очень не хотелось, но раз уж тот полный придурок, то он был готов пойти на этот шаг. «Эй!» — внезапно одумался Нафуми. «Парни, я с вами». «Что ж», — с облегчением выдохнул Джон. «Рад, что вы сделали правильный выбор. Вот ваш». Он не успел договорить, потому что с пола поднялась эльфийка. Ее тело переполняла божественная сила. «Не так быстро, мальчики», — заявила она уверенным ледяным тоном. Глава 6. «Ты еще кто такая?» Джон уставился на эльфийку, которая перестала ощущаться той жрицей, которой была. В нее вселилась какая-то сильная сущность. «Я богиня любви этого мира Лера, архидемон Заган», — победоносно растянула она губы. «Ты сумел задурить головы юным героям, но меня тебе не провести. Когда ты проходил межмировую границу, вторгаясь в наш мир, все боги этого мира увидели твою истинную суть и кармическое имя». «Чё?» — изумленно выпучил глаза Нафуми. Не менее удивленным выглядел Ватанабе. «Очередное вранье, один лишь Сато не поверил словам девушки. Ты не богиня», — Джон ее изучил всевозможными способами, включая помощь затаившегося в ужасе духа. «У тебя маловато силенок для богини, и канал к домену отсутствует. Ты ее автономная аватара. Только как ты сумела вселиться в мою спутницу?» «Ты угадал, Заган», — самоуверенно усмехнулась она. «Я всего лишь аватара богини Леры. У нас с убитым тобой Гилдосом были договоренности. Мы могли использовать жрецов друг друга. Но пока он был жив, я этим не пользовалась, как и он моими последователями, чтобы не нанести никому из нас обид». «Вообще-то ваш Гилдос жив», — заявил Джанго. «Я его пленил и выкачиваю из него божественный эфир. От мертвого него никакой пользы. А так это высококлассная батарейка. У меня в тюрьме хватит места для всех моих врагов. Но ты же не станешь обижать девушку». Лера послала воздушные поцелуи в сторону Джона и епошек. Джон тут же возвел барьер из чистой силы любви на пути направления ее длани, после чего выпустил в аватару испепеляющее темное пламя, которое охватило всю ее фигуру и попыталось аннигилировать. «Чего стоите?» — прикрикнул он на епошек, создавая перед ними портал на случайную землю, а не в их родной мир. Координаты их родины ему не были известны, но даже в параллельной вселенной им будет лучше, чем в этой. «Быстрее бегите через портал. Эта божественная сука вам чуть не промыла мозги своей силой. Еще мгновение, и вам кранты». Первым среагировал Азуми Сато. Он шустро забежал в портал. За ним рванул Минору Ватанабе. И лишь Нафуми то ли тупил, то ли не собирался лезть в портал. Поэтому Джон дал ему магического дистанционного пинка, от которого тот рыбкой влетел в портал. Как только последний обычный японский школьник скрылся в портале, тот тут же исчез. Сразу же вместе с этим развеялось темное пламя. На его месте стояла целая и невредимая эльфийка. А вот об ее вещах такого сказать нельзя. Тьма уничтожила все, включая одежду, обувь и даже артефакты в виде сережек от Джона. Оттого ее уши больше ничто не маскировало. Рожа аватары богини любви была перекрашена от злобы. «Меня еще никто так не бесил, как ты, демон». Волосы у нее поднялись дыбом, словно на них снизу дули мощным вентилятором. Глаза налились потусторонним алым сиянием. Она ничуть не стеснялась своей наготы. Да и мало кто обратил бы внимание на отсутствие одежды, когда в целом образ девушки выглядел жутко устрашающим, будто в хорошем фильме ужасов. «Жаль, что ты тут не в своем теле, Лера», — сохранил невозмутимость Джон. «Мне бы вторая божественная батарейка не помешала. Ну, ничего страшного. Теперь я буду иметь в виду, что в этом мире мне стоит задержаться не ради мести двум башкам, а трем». Погоди, переход от ненависти к спокойствию был слишком резким. Волосы эльфийки опали. Ненавистная гримаса сменилась на теплую улыбку. И вообще она старалась показать, будто вся белая и пушистая. «Я не хочу с тобой воевать. Я всего лишь выполняю наши договоренности с Гилдосом». «Смешно, но я послушаю». Джанго ей совершенно не верил, но ему было интересно, что сочинит эта богиня, чтобы потянуть время. Ему стало любопытно, зачем она это делала. По всей видимости, ожидала подкрепления, но он этого не опасался. Наоборот, надеялся на то, что кто-то из башков не выдержит и выдаст свое местоположение. «У нас с ним божественный контракт, который невозможно нарушить», — продолжила аватар Эльяры. «По нему при нападении на кого-то из нас второй должен присоединиться к сражению с атакующим. Я и так слишком долго оттягивала контракт. Ну, там, знаешь, приличной девушке нельзя выходить из дома, не накрасившись. Знаешь, как сложно краситься целый год. В такое я даже готов поверить», — иронично растянул губы Джон. «Вот только ты могла бы и дальше наносить на морду шпатлевку, а не записывать себя в мои враги. А теперь поздно. Я тебя найду и запихну в кладовку вырабатывать экспу. Или же тебе придется приготовить нечто очень ценное, чтобы выкупить свою жизнь, Лера. Какой ты бяка», — надула щечки аватара. «Лучше давай объединимся. Я могу не нападать на партнера, даже если он атакует другого партнера. Это будет считаться внутренними разборками. Что, твоя сила на мне дала сбой?» Резкая смена парадигмы Джону была предельно ясна. Все это время аватар Лиары пыталась на него воздействовать своей божественной силой, но она постоянно разбивалась о пленку силы любви, которая облегала его кожу. «Быстро ты дала заднюю. Вот только с аватарой нет смысла заключать договор. А ты готов?» Удивленно распахнула глаза та, кто завладела телом эльфийки. «Я политик, а не воин», — усмехнулся Джон, глядя на округлившиеся глаза собеседницы, которая сама обалдела от того, что ее сырой план сработал. «Точно так же, как и ты, я умею переобуваться на лету. Чтобы научиться этому, понадобилось несколько государственных переворотов. Так что я готов объединиться, и даже не стану тебя втягивать в схватку с теми двумя засранцами, которые пытались меня прикончить. Можешь краситься сколько угодно долго. Я с ними тоже состою в союзе, поэтому могу не вмешиваться в ваш внутренний конфликт», — обрадовалась аватар Леры. «Только я буду заключать договор о партнерстве с тобой лично, Лера, а не с аватаром». «Ага», — с отменным скепсисом выдала собеседница. «А при встрече ты на меня нападешь. Зачем? Ты пока не сделала ничего, что могло бы меня настолько сильно взбесить. Метеориты на башку мне не роняло, молниями не фигачило. А то, что Школотронов пыталась обработать, так это пустяки. Заметь, я даже этих доверчивых дурачков трогать не стал. Вместо этого договорился с ними и подкупил их. Если ты поклянешься не причинять мне вред, то я лично готова с тобой встретиться», — мило улыбалась обнаженная эльфийка. «Запросто», — ухмыльнулся Джон. «Клянусь не причинять намеренного вреда богине Лере при нашей следующей личной встрече, если она не причинит косвенного или прямого вреда мне». Хитрый, как и все демоны, лицо Леры украсила довольно улыбка. «Клятва всего на одну встречу и с условием, но меня это устраивает. Подожди немного». В следующий миг тело эльфийки рухнуло на пол, словно из него выдернули стержень. Она была без сознания, но живая. Джон открыл под ней портал и переправил ее в храм, в котором с ней повстречался. Оставаться тут для нее было опасно. Ее сразу же схватили бы и продали в рабство. Через пару секунд перед ним приглашающе раскрылась портальная арка, в которую он спокойно шагнул. Выбрался из нее он на цветочном поле. Перед ним стояла очаровательная блондинка с роскошной грудью. Ее тело прикрывал лишь воздушный полупрозрачный белоснежный пеньюар. «Рада приветствовать тебя в моих чертогах, Заган», — с теплой улыбкой она шагнула к нему навстречу. Джон ощущал со всех сторон мягкое давление ее божественной силы. Та была направлена на то, чтобы он без ума влюбился в хозяйку домена, но ей мешала его сила любви. «Джон Джанга, меня так зовут, а не Заган. Запомни уже, Лимана. Я Лера, а не Лимана. А я Джон, а не Заган», — усмехнулся он. «Как скажешь, Джон. Предлагаю сразу заключить договор о партнерстве. Без проблем». В следующее мгновение они принесли друг другу клятвы, которые особенно ни к чему их не обязывали, но немного ограничивали в случае противостояния. По крайней мере, в домене богини любви теперь Джону будет намного сложнее ее победить. Лера осознала, что ее сила бесполезна, и решила пустить в дело женские чары, то есть попросту попыталась соблазнить парня. Она использовала множество уловок. Вот только Джон был совсем не против сбросить пар, поэтому он поддался ее очарованию. Вскоре они устроили среди цветов дикое родео. Позы сменялись, а страсть никуда не уходила. Богиня любви может заниматься сну-сну бесконечно долго, ведь это ее профиль. С Джоном то же самое, но по иной причине, У него максимальная либидо для высшего архидемона. В процессе развлечений землянин будто невзначай отшлепал партнершу по попке. Целую неделю продолжался их любовный марафон. В итоге они оба морально устали от этого, хотя физически могли бы продолжать заниматься сну-сну бесконечно долго. «Даже для архидемона ты слишком вынослив на любовном фронте», — Лиара светила довольной улыбкой. «Ты случайно не инкуб? Нет. А ты разве не видишь, кто я? У тебя отличная и в то же время ужасная маскировка», — поморщила носик богиня. «Ты ощущаешься как обычный человек с крайне омерзительной душонкой. Меня при виде нее воротит, и все же вы узнали во мне архидемона. Только при переходе границы миров, когда твоя суть на краткий миг явила свою истинную природу», — продолжила Лиара, — «все боги этого мира в тот же миг узнали о том, что к нам явился сильный архидемон. И тут же они напали на меня». «Напали», — вздохнула богиня. «Мы испугались того, что ты пришел свергнуть нас и занять наше место. Между прочим, мы все вместе накладывали на границу мира защиту от вторжения конкурентов, а ты ее играючи проломил даже без магического призыва с нашей стороны». «А, вот оно что», — протянул Джон. «То-то мне пришлось много сил влить в портал. Лиара, где скрываются эти два мудилы, которые меня атаковали?» «Зелуса и Багала испугала твоя скорая расправа над Гилдосом», — ответила богиня. «Они заперлись в своих доменах и стараются не высовываться оттуда. Ведь Гилдос был одним из сильнейших наших богов. Остальные тоже в ужасе и сидят в своих доменах. Значит, сами вы боитесь со мной сражаться. Поэтому для расправы надо мной вы призвали героев из иного мира. Это все Зелус. Он призвал этих героев сразу же, как только узнал о поражении Гилдоса. А я, как видишь, решила с тобой вступить в контакт. Ты решила меня прикончить или поработить, понадеявшись на свою божественную любовную силу», — в ироничной манере выдал истину землянин. «А когда у тебя не получилось, то ты пошла на контакт. Хитрая лисица, ты, Юлиши, пытаешься усидеть на двух стульях одновременно. Ты знаешь, где их домены. Можешь туда попасть или выдать мне координаты. На оба вопроса у меня один ответ. Нет», — богиня покачала головой из стороны в сторону. «А ты хочешь прикончить только их двоих?» «Да. А остальные боги?» Лиара удивленно разглядывала Джона. «Разве ты не желаешь их всех победить и занять их место?» «Нет. Зачем? Я пришел в этот мир совсем не для этого». «Не для этого», — широко распахнула глаза богиня. «Серьезно? Абсолютно серьезно», — кивнул он. «Меня вы вообще не интересовали. Вот ни капельки. А зачем тогда ты прибыл в наш мир?» — продолжила вытягивать информацию Лиара. «Мне нужна чистая бессмертная душа, и в этом мире она есть. Как только я получил бы душу, то сразу бы отсюда свалил. Но теперь мои приоритеты сменились. Сначала я отомщу двум божественным мудилам, лишь после этого займусь поисками души». «Ху-ху-ху», — нервно засмеялась богиня. «Ха-ха-ха», — стал громче ее смех. «Аха-ха-ха-ха-ха, какие же они идиоты. Ох уж эти мужчины. Сначала бьют, а потом думают. А я ведь им говорила, не спешите сперва попытаться договориться. Значит, ты тоже участвовала в покушении на меня?» — прищурился Джон. «Нет-нет-нет», — веселье моментально смыло с лица Лиары. «Я лишь участвовала в экстренном совете союзных богов, но я была против затеи этой троицы, поэтому тактично свалила от них пудрить носик». «Врешь как дышишь, хотя говоришь правдивые слова», — усмехнулся Джон. «Не беспокойся, я не буду тебя убивать. Мы же договорились о союзе. Но мне нужна твоя помощь, чтобы достать Зелуса и Багала». «А тебе обязательно их убивать?» — обворожительно улыбнулась богиня. «Вы же можете примириться. Можно считать, что у вас произошло недопонимание. Я могу выступить между вами посредником. Более того, Джон, по праву победителя ты можешь занять место Гилдоса и стать одним из богов нашего пантеона». «Хаем», — сделал он задумчивый вид. «На самом деле Лариса воспользовалась своими превосходящими вычислительными возможностями и тут же предложила ему план, с помощью которого проще всего достать эту парочку. Зелус и Багал могут долгое время безвылазно сидеть в своих доменах, но вряд ли это будет продолжаться вечно. Наверняка остальные боги из местного пантеона договорятся между собой и попытаются прикончить конкурента из иного мира. В таком случае Джону придется сражаться со всеми богами этого мира, а с такой толпой он рисковал не совладать. Если силой не получается добраться до врагов, то нужно это сделать хитростью». Лиара предложила отличный выход. «Знаешь, дорогуша, а я соглашусь. Предложение на редкость великолепное. И ты готов отказаться от мести этим двоим?» — обрадовалась богиня. «Не откажусь, но отложу свою месть на неопределенный срок», — ответил он чистую правду, зная о том, что боги умеют отличать ложь. Это мелочи, отмахнулась владычица домена. Боги все время что-то затевают друг против друга. Главное, что ты решил быть с нами. В таком случае я отправлю сообщение другим богам и инициализирую общее собрание. Общее? Вопросительно приподнял брови Джон. Большая часть членов пантеона должна проголосовать за твое вступление к нам. Но это чистая формальность. Ведь я правильно понимаю, что ты завладел доменом Гилдоса. Ты и об этом знаешь, хмыкнул парень. Да, я им завладел. Кусок расширенного пространства никогда не бывает лишним. Особенно, если его можно использовать под хранилище души божественного эфира. Землянин отследил, как богиня отослала энергетический сгусток куда-то за пределы своего домена. Она выглядела очень довольной. Он переживал из-за того, что на собрании будут присутствовать все боги этого мира. Следовательно, при них он не сможет начать активные действия. Они его могут запинать толпой, словно котенка. Стать богом он не мог по той простой причине, что им не являлся. Он архидемон. Может поглощать души, выжимать из них божественный эфир и тут же пускать его на свое усиление. Раньше он не мог его накапливать. Система дала ему эту возможность, но ее емкость небольшая. Даже когда Джон создал свою систему, он не смог обойти ограничения на объем хранимой экспы. Но присоединение к ней домена Гилдоса дало ему возможность хранить огромное количество этой энергии. При этом туда можно было напихать множество душ. При всем этом он богом не стал. Это всего лишь костыли. Хорошие и качественные, но подпорки. Использовать божественный эфир он может всего двумя способами. Направлять его на свое усиление или пускать на подпитку ритуалов. План Ларисы был многогранным с учетом различных ситуаций. То есть он подстраивался под несколько наиболее вероятных сценариев развития событий. Боги способны действительно принять Джона в качестве своего и выдать ему номинальную долю в своем пантеоне. А еще они могут попытаться его прикончить. Наверняка совет будет происходить в общем домене, которым имеют право пользоваться все высшие сущности из одного пантеона. Заманить врага на свою территорию и толпой завалить его – это же классика. Такой вариант событий меньше всего нравился Джону. Он надеялся, что план для такого развития ситуации ему не понадобится. Глава 7. Мы можем отправляться на божественное собрание по поводу твоего присоединения к нашему пантеону. Мило улыбалась Лера. Отлично. Джон в образе белого мужчины-атлета выглядел спокойным, как скала. Я готов. В следующий миг богиня создала портал в общий домен. Они вдвоем прошли через него и оказались в роскошном огромном зале. Из больших окон открывался вид на многие километры вокруг с вершины высокой горы. В помещении за столом на 12 персон собрались 8 богов. Все они были в белоснежных тогах. Во главе стола восседал мускулистый белокожий здоровяк с седой кучерявой бородой и такой же шевелюрой. От него исходила огромная мощь. Лариса на основе сведения о местных богах, почерпнутых от жрицы Гилдоса, сумела соотнести кто есть кто, и она выдавала письменные подсказки в дополненной реальности. Над головой главного божества высветилась надпись «Зилус, бог молний». Кто бы сомневался в том, что моим врагом окажется сильнейший бог и лидер небесной тусовки, иронично подумал Джон. Не нравится мне его морда, слишком он самоуверен и переполнен превосходством. По правую руку от лидера восседал черноволосый крепыш с белыми сияющими глазами, которые были подобны звездам на ночном небе. Багал, бог космоса и небесных камней. Рядом с ним сидела стервозного вида брюнетка с надменной мордашкой, худая и с небольшой грудью. Выражение лица портило ее неземную красоту. Бриджита, богиня знаний. Следующее место занял меланхоличного вида здоровенный бородатый мужик с рыжей бородой и лысой башкой. Он явно скучал на этом мероприятии. Гилист, бог кузнечного мастерства. Место напротив Багала пустовало. Скорее всего, его должен был занимать Гилдос, но он отсутствовал по важной причине. Хотя можно сказать, что он присутствовал на мероприятии, поскольку сюда прибыл Джон, а бог солнца находился в темнице в его душе. Следом за пустующим креслом разместился мутного вида худощавый хлыщ, козлиная бородка, прилизанные назад каштановые волосы, бегающие глаза. Он будто искал, что можно украсть или как ковакинуть. Нет ничего удивительного в том, какую информацию по нему выдала Лариса. Жулин, бог воров, грабителей и мошенников. Рядом с ним пустовал еще один стул, а следом сидел мрачный мужик с блеклыми серыми глазами и длинными черными волосами. Адит, бог загробного мира. Рядом с ним расположился жизнерадостный молодой человек с кучерявой пшеничной шевелюрой и такой же мускулистой фигурой, который нынче щеголял Джанго. Аполлус, бог целителей, творчества и искусств. Последней была мрачная богиня с черными густыми волосами длиной до пола. Мертвенно-бледная кожа и блеклые глаза выглядели пугающе. Мортиша, богиня смерти. Среди присутствующих не хватало еще двоих богов местного пантеона. Хронуса, повелителя времени и покровителя провидцев, а также Алфины, богини войны. Ха-ха-ха, на лицо Зелуса выползла победоносная усмешка. Лера, у тебя получилось, ты заманила этого демона к нам. Да, Зелус, усмехнулась она, посмотрев на Джона, словно на идиота. А ты думал, демон, что твоя сила сможет воздействовать на меня, богиню любви? Ха-ха, не спорю, кого-то другого она бы проняла, но я богиня любви, и ты пытался подчинить меня схожей силой. «Да мне плевать на столь жалкие потуги. Значит, это все же ловушка», – тяжело вздохнул Джон. «Я все же надеялся, что это не так. Какой же ты глупец», – издевательски усмехнулся Багл. «Ты сам направился в место, где мы сильны, в ядро нашего пантеона. Нас много и мы намного сильнее тебя. Это тебе не сражаться всего лишь с одним противником. Ты же понимаешь, что ничего не сможешь сделать сразу с девятью богами. Ты даже не бог», – ухмылялась Лера. Ты всего лишь архидемон, даже не на пике силы. Неужели ты действительно поверил в сказочку о том, что тебе предоставит право встать на равных с богами? Нет, конечно, лицо землянина исказило кривая насмешливая улыбка, и он покачал головой из стороны в сторону. Вы думаете, что это меня заперли вместе с вами? Нет, башки, это вас заперли вместе со мной. Лариса способна подготавливать чары с невообразимой скоростью. Именно на это был его расчет. Архимагам Талрелов понадобилось некоторое время на то, чтобы создать ловушку для богов, в которую заключили Джона. Их было около тысячи. Сам же Джанго был не слабее, чем они вместе взятые. Он знал все те же заклинания, что и древние. А за счет Искина в своей душе и огромной магической силы он мог создавать чары намного быстрее. В следующее мгновение он это продемонстрировал. Все пространство домена окружила сфера божественной тюрьмы. Вид с горы сменился темным давящим полем. Что это за магия? Девушка смерть с любопытством разглядывала Джона. Никто из богов не испугался, ведь вреда им не было причинено. К тому же, они пребывали в полной уверенности в том, что в средоточии силы всего пантеона они всемогущие и могут справиться с любой угрозой. И что же ты наколдовал, демон? Весело прищурился самоуверенный Зелус. Мой праздничный сюрприз, башки, скрестил руки перед грудью Джон. Раз уж врагов у меня внезапно стало на семерых больше, я решил с вами не церемониться. Вы теперь заключены в тюрьме для богов. Выбраться отсюда у вас не получится. Да ну, приподнял брови Адит. Он попытался открыть портал в свой домен, в загробный мир. У него это всегда получалось. Но на этот раз он потерпел поражение. Глядя на его ошалелый и полный изумления вид, другие боги тоже попытались выбраться в свои домены или на поверхность планеты. Ни у кого из них этого не вышло. «Эй!» – возмутилась Лера, сверля Джона гневным взором. «Убери эти чары. Так просто этого не получится». У него в глазах будто поселились веселые искры. «Это ловушка для нас всех. Чтобы отсюда выбраться, нужно приложить огромные усилия и потратить безумное количество эфира. А главное, знать специфические чары. Без меня вам этого не сделать никогда. Ты безумец, раз решил запереться тут вместе с нами», — выдала Бриджита. «Если я безумец, то тогда кто вы?» — парировал Джанго. «Вы сначала напали на меня, хотя я не давал на это никаких причин. После этого вы не остановились, продолжили пытаться меня прикончить. Теперь у вас появился выбор. Вы меня убиваете, как и планировали изначально. В таком случае вы навечно остаетесь запертыми в этой тюрьме. Через какое-то время на ваше место придут другие боги. Они обнаружат эту ловушку. И знаете, как они поступят после этого?» «Хех», усмехнулся Аполлус. «Конечно, они нас прикончат. А ты хорош, демон. Рискнул своей жизнью ради победы над нами. Ты же озвучишь второй вариант?» «Конечно», довольно щурился он. «Чтобы выбраться из тюрьмы, вам придется сотрудничать со мной, но бесплатно освобождать вас я не собираюсь. Вы все принесете мне клятвы союзников и дадите такой же доступ к ядру пантеона, как у вас самих. Ты же даже не бог», — удивился Жулин. «Зачем тебе доступ к ядру пантеона? Выбирайте», — не стал он отвечать на этот вопрос. «Либо вечное заточение и последующая гибель, либо сотрудничество, место в пантеоне и доступ к ядру. Ты не боишься смерти?» — удивился Зелус. «Кха, кха, кха». Каркающим смехом рассмеялась богиня смерти. «Зелус, он избранный демиургом. Я удивлена, что вы настолько слепые. У него на душе стоит печать высшей сущности десятого порядка. Даже если мы уничтожим его душу вплоть до ядра, он начнет путь возвышения с самого начала, и печать поможет ему быстрее набирать силу. Если же его просто убить, то он вскоре возродится. Удержать его душу невозможно даже богам. Ее сразу же притянет к домену Демиурга. «Ты это разглядела?» С уважением посмотрел Джон на Мортишу. «Хочешь ко мне в гарем? А ты забавный мальчик». Впервые за весь вечер бледное лицо богини смерти украсила улыбка. «Ты ведь должен бояться меня больше всех остальных присутствующих. Ведь я способна одним лишь взглядом стереть твою душу и отправить в самое начало пути реинкарнации. Но ты этого до сих пор не сделала, Мортиша», — улыбнулся ей Джон. «Меня сюда пригласили без оглашения повестки заседания», — отозвалась она. «Я против интриг и убийств. Мне и так хватает своей зоны ответственности. Если я богиня смерти, то это не значит, что я злая, и меня единственную из присутствующих богов не сдержит твоя хитроумная ловушка. Я же повелеваю смертью, а это значит, что я могу так же, как и ты, в любой момент умереть и возродиться уже за пределами ловушки. У меня есть вариант получше», — хищно оскалился Зилус, уставившись на землянина. «Ты раскроешь нам способ отсюда выбраться или же мы его достанем из тебя пытками?» «Ты так и не понял», — ответил ему Джон флегматичным взглядом. «Я пошел ва-банк, рискнул своей памятью и силой не ради того, чтобы подвергаться пыткам и раскрывать свои козыри. Я в любой момент могу прекратить свое существование. Стоит вам на меня напасть, как вы подпишите себе смертный приговор. Одна лишь Мортиша имеет шансы выжить. Он говорит правду», — подтвердила богиня смерти. «Я не против включения этого демона в наш пантеон. От этого нам не горячо, не холодно. Энергию веры он все равно не сможет на себя оттянуть. Можно сказать, что он будет лишь формально считаться богом». «Зачем тебе это?» — нахмурился Жулин. «Я чую подвох и наебалово. Когда такое говорит бог жуликов», — подключилась к беседе богиня знаний, — «то тут точно кроется подвох. Кстати, кажется, я догадалась, почему среди нас нет Хронуса и его бабы». «Почему же?» — обратился к ней Аполлус. «Этот пройдоха предвидел такой исход», — продолжила Бриджита. «Поэтому он и не явился, ублюдок», — гневно стиснул кулаки Багал. «Он не предупредил нас об этом. Корни подобного его поведения я тоже могу понять», — откинулась на спинку стула Бриджита. «Это означает, что другие варианты будущего были опасны для него и его бабы. А это значит, что этот мудак Хронус пожертвовал нами ради своего спасения. И в предложении демона стопроцентно кроется подвох», — который заметил Жулин. Озвученный бог воров тут же влез с предложением. «Предлагаю взять с этого демона клятву сутью, что после принятия в наши ряды он не причинит нам вреда и выпустит на свободу». «Отличный план», — согласилась Лера, занимая место в конце стола по правую сторону. Остальные боги согласно покивали. «Ты слышал, демон?» — уставился на него Зилус. «Мы примем тебя в наши ряды после клятвы». Естественно, Джону не хотелось давать такую клятву, ведь по его плану он должен был сам выбраться из ловушки однажды опробованным способом, а все боги должны были остаться внутри нее и попасть в заключение в инвентарь. Им была уготована участь батареек и поставщиков халявной экспы. Если же он поклянется не причинять им вреда, то жестко подставится и не сможет им отомстить. В таком случае его затея окажется бессмысленной и бесполезной. «Нет, хитрецы», — покачал он головой из стороны в сторону, — «не держите меня за идиота. Ни одно разумное существо не согласится на подобное. Если я дам такую клятву, вы после обретения свободы меня сразу же прикончите. Такие клятвы приносятся исключительно обоюдно». В принципе, он готов был пойти на сделку, если боги тоже принесут ему такую же клятву. В этом случае он лишится возможности отомстить. Но это не значит, что месть станет невозможной. Ведь еще остается Лариса. Если она обретет душу, то сможет действовать самостоятельно. И если она совершит месть вместо него, то он окажется не при делах. Лариса считала его мысли, после чего выдала ему перед глазами подмигивающий смайлик и поднятый кверху палец рядом с надписью «Положись на меня». «Никто из нас не принесет такой клятвы», — скривилась морда Зилуса, словно он отведал кислого лимона. «Точно-точно», — покивал Бриджит. «Вы это», — встал из-за стола бог-кузнец, — «разбирайтесь тут, а я пойду, займусь делом. Если что, я не против принять демона в наши ряды». «Погоди, Гелист», — остановил его Зилус. «Ты куда собрался? Выход отсюда заблокирован». «Да и хрен бы с ним», — равнодушно пожал он плечами. «Своим любимым делом я могу заниматься где угодно. Отделю себе уголок, воссоздам свою мастерскую и буду спокойно клепать артефакты». Джон подумал о том, что этот бог ему нравится. Впрочем, он не имел ничего против Мортиши, и Аполлус его не бесил. А вот с остальными богами он все еще жаждал расправиться. Только ситуация оказалась патовой. «Гелист, подожди немного», — продолжил бог молний. «Давай сначала решим проблему с демоном, потом займешься своими делами». «А что тут решать? Замер на месте бог кузнечного мастерства. Принимаете паренька в пантеон. Приносите обоюдные клятвы о непричинении друг другу вреда. Он нас выпускает. Проблема решена». «Я согласна с Гилом», — произнесла Мортиша. «Вы сами заварили эту кашу на ровном месте. Теперь расхлебывайте то, что вышло». «Поддерживаю этих двоих», — высказался Аполлус. «А я против», — резко возразила Бриджитта. «Где это видано, чтобы не бог становился на равных с богами?» «Лукавишь, сестрица», — посмотрела на нее Мортиша. «Таких случаев немало. В других мирах запросто вводили в пантеон полубогов и даже героев, которые до этого были людьми. И ничего, после этого пантеоны еще долгое время держались. Давайте не будем себя обманывать. Наше образование временное. Оно существует до тех пор, пока в мир не придет более сильный бог, который всех прогнет под себя или нагнет раком и выпнет отсюда пинком под зад. Тебе-то бояться нечего», — огрызнулась Бриджитта на Мортишу. «Ты же богиня смерти, а культ смерти у смертных будет существовать всегда. Ты при любом боге хорошо устроишься». «Все это бесполезное словоблудие», — заметила Мортиша. «Предлагаю рассмотреть предложение Гелиста. Кто за?» Она первой же подняла руку. Следом за ней подняли руки Гелист, а полусы, к удивлению Джона, еще и Лера. После некоторых сомнений руку поднял Адит. «Пятеро против четырех», — констатировала Мортиша, равнодушно глядя на перекошенное лицо Зилуса. «Ваша взяла», — сквозь зубы процедил бог молний. «Только клятву будем давать все одновременно, включая демона, а ее разработкой займется Бриджитта». Джон обалдел от того, что его авантюра сработала, пусть и не в том виде, в котором он хотел изначально. Мести парочки много возомнивших о себе башкам не получилось. Клятва не даст навредить друг другу никому из присутствующих. Она лишь жестче повяжет их между собой. Это означало, что после этого он не сможет воспользоваться первоначальным планом, заключить этих богов у себя в душе и использовать их в качестве батареек. С другой стороны, можно ли считать это за вред, а если он считает, что тем самым делает им только лучше, помещает в безопасное место, в котором им никто не навредит. Впрочем, нельзя сказать, что совсем уж отомстить не вышло. Выражение недовольных рож его противников было как бальзам на душу. Ох, как их корежило. Любо-дорого посмотреть. Если бы Джон не был политиком, то расстроился бы из-за того, что не сумел растоптать врагов. Но опыт управления странами сделал его более гибким и терпимым. На политической арене недавний враг в мгновение ока может превратиться в союзника и наоборот. Вскоре клятвы были принесены, все пути отступления оказались отрезаны. Пришлось создавать чары и подпитывать их от домена и других богов. Благодаря этому процесс по вызволению не затянулся на столетия, а занял всего неделю. Все же боги обладали колоссальной силой. Ожидаемо для всех стало то, что все пленники оказались на горе в мире смертных. А вот чего никто не ждал, за исключением Джона с Ларисой, что центральный домен пантеона исчезнет. Он скрылся вместе со сферой заточения в душе землянина. «Ах ты, сволочь!» Пришло осознание произошедшего Зилусу. Он выглядел разъяренным, но ничего не мог поделать из-за клятвы. «Ты спиздил наш домен пантеона, а я говорил, что он нас наебет», — тяжко вздохнул Жулин. «Ха-ха-ха-ха», — разразился смехом Аполлус. «Вот это я понимаю творческий подход. Насколько я знаю, божественный пантеон еще никто до этого не воровал. Отжимали, уничтожали, но не крали. И ведь клятва не нарушена. Никому из нас вреда не нанесено, ублюдок», — гневно заскрежетала зубами Бриджитта. «Я тебе это припомню». В следующее мгновение она исчезла. «Я тоже пойду», — помахал всем ручкой Гелист. «Мастерская уже застоялась без меня. Загробный мир на месте, так что я тоже сваливаю», — нырнул в темный провал в земле Адит. «Козел», — мазнула по Джону гневным взглядом Лера, после чего сбежала к себе в домен. Остальные боги свалили молча. Осталась одна лишь Мортиша. «А ты не спешишь уходить?» Джон до самого конца пребывал в напряжении. «Тебе же нужна была пустая душа?» — неожиданно вопросила она. «Бессмертного существа», — кивнул он. «У меня есть для тебя наводка», — продолжила богиня смерти. «У меня была сестра, богиня тьмы. Она была сильнейшей из наших богов, при этом безумной. В какой-то момент она решила устроить смертным геноцид. Нам пришлось остановить ее. Любопытно, Джон не ожидал подобного поворота. Объединенными усилиями нам удалось заточить ее в артефакт производства Гелиста. Этот артефакт подобен твоей магической темнице. Но помимо прочего он уничтожает личность пленника. Проще говоря, где-то в мире смертных сейчас находится чистая божественная душа, где, никто не знает, за исключением Бриджит. Это она прятала темницу сестрицы. Как только найдешь ее, беги из этого мира. Удачи тебе, Джон. Спасибо, Мортиша. С чего такая щедрость? Почему ты мне помогаешь? Моргана была моей сестрой, сжала она губы в полоску. Пусть она творила дичь, но я не могу простить того, как с ней поступили в итоге. В следующий миг богиня смерти исчезла, оставив Джона одного на вершине горы. Глава 8. По-хорошему, Джону следовало где-то надолго засесть в медитацию и переварить кучу божественного эфира. Этой энергии у него успело накопиться приличное количество от Гилдоса. Так еще ему перепал целый домен божественного пантеона. Лариса успела сделать анализ этого домена для понимания того, что он собой представлял. У каждого бога в этом мире имелся личный анклав, так называемые божественные чертоги. Для более масштабного воздействия на реальность они объединились в пантеон.